«Что там у вас на Афуме? Какие успехи?» Когда мы пришли в трактир, который назначили точкой сбора, там уже прохлаждался Ларк вместе со своим отрядом. Садина уже вовсю пьет и выглядит довольно унылой. Не иначе сказывается приказ говорить поменьше. Когда она разговаривает, то кажется компанейской жизнерадостной женщиной, но когда молчит, то почему-то напоминает Сейн. Следуя этой логике, Сейн на самом деле очень разговорчивая. Ицки и его люди вернулись почти одновременно с нами. «Ну что, пойдем куда-нибудь?» Чтобы нас никто не подслушал, мы вышли из трактира и собрались под мостом. Железнодорожным. Над нашими головами ездят трамваи. Подозрительно современный элемент. Если бы это была электричка, а не трамвай, я бы подумал, что оказался в Японии. Если верить чутью Криса, Кидзуну держат под землей. Вход хорошо охраняется. Надеюсь, у подземного лабиринта есть задний вход или какая-то связь с другими зданиями в городе. Это, конечно, плохо. У нас тоже ничего хорошего. К песочным часам ограничен доступ, даже подойти нельзя. Хорошо, что леди смогли изучить обстановку даже снаружи. Мы здорово поработали. Гордо заявили Садина и Силдина. Кажется, их эхолокация требует превращения в зверолюдей. Надеюсь, с этим проблем не возникло? Серьезно охраняют. Еще бы. Ведь они не хотят пропускать обладателей кланового оружия из других стран. Тем более, что уже появилась технология, имитирующая линию возврата. У вас то же самое, Ларк? Мы настроили фильтр. У нас таких проблем нет. Ой, такие технологии бывают. Удобно. Кстати, возвращаясь к успехам леди Садины, она выяснила, что с песочными часами проводят какие-то опыты. Мы расспросили об этом местных, оказалось, часами начали возиться недавно. «Надеюсь, ты понимаешь, что я не смогла изучить все в подробностях», — заметила Садина. Еще бы». «Думаю, подобная разведка лучше всего получилась бы у имеитян». «Как я назначу того, кого с нами нет?» «А если бы была, я бы уже отправил ее копать вход в лабиринт». По словам госпожи Сейн, ей удалось незаметно воткнуть булавку в одного человека, который ходил к часам. Сказал фамильяр. А она не может сделать то же самое на входе в лабиринт, который мы нашли. Проблема будет только в том, что мы так и не увидели, чтобы кто-то входил в лабиринт. Все стражники находились в сторожке у входа, и никто из них не заходил внутрь. Однако в том, что за входом след строго, я не сомневаюсь. Возможно, Садине стоит изучить вход с помощью ультразвука. Но... Да, хорошо. Госпожа говорит, что как только человек вошел в здание, булавка перестала отвечать из-за помех. Она также добавляет, что у нее нехорошее предчувствие. Помехи? Как странно. Телепортация Сейн отличается тем, что она может перед перемещением изучить происходящее вокруг булавки. Мы еще никогда не сталкивались с тем, чтобы у булавки отключалась даже эта функция. Конечно, можно предположить, что в мире Кидзуна телепортация Сейн работает хуже, чем у нас, но сам по себе факт отключения булавки действительно настораживает. Подозрения все копятся и копятся. Ну ладно. Ицки, у вас что? Удалось что-нибудь узнать? На Фумисан. Все, о чем вы рассказывали, относится к государственным тайнам, поэтому обычные авантюристы не смогли дать нам полезных сведений. Зато мы частично узнали, как устроен подземный лабиринт. Алисия и Снобард достали карту лабиринта и показали нам. «Верхние этажи лабиринта под городом разведаны уже полностью», — прокомментировала Снобард. Если сопоставить лабиринт с картой города, то нам нужно примерно сюда». «Разумеется, я думаю о штурме темницы через лабиринт, однако... Что это?» «Верхние три уровня лабиринта уже считаются частью города и полностью заселены. Однако на картах нет участков лабиринта, которыми управляет государство». «Скрывают информацию, да? От гады!» «Рассказать о том, что еще удалось узнать?» — спросил Ицки. «Это еще не все?» «Да, я заметил кое-что подозрительное». Алисия и Снобард выглядели так, словно не понимали, о чем он. «Во-первых, обладатель музыкального инструмента был призван из другого мира. Более того, из Японии. Его зовут Хидемаса Миядзи». «О как! Очередной парень с неоднозначным характером а-ля священные герои?» «Думаю, что да. Но проблема не в этом». «А в чем? «Обстоятельства его превращения в героя довольно странные. Я хочу, чтобы и вы их выслушали на Фумисан». «Ладно». Я повернулся к Снобарту и взглядом дал ему слово. Думаю, он среди нас всех лучше всего читает местную литературу. Лисия тоже хороша, но даже она не может так быстро освоить язык новой страны. Мы нашли документ, который описывает избрание Хидемасы обладателем кланового оружия. Начал Снобард. В нем сказано, что изначально он был обычным человеком, который попал в этот мир по ошибке во время призыва священных героев. Попал по ошибке? То есть его забросило сюда лишним человеком, когда священное оружие выбирало героев? Это точно правда? Могу лишь сказать, что тут так написано. Кроме того, он не знал ни одного из священных героев в своем прежнем мире. Здесь приведены некоторые свидетельства того, что это так. Ничего удивительного, что не знал. Обстоятельства призыва героев бывают самыми разными. Меня перенесло, когда я читал книгу. Рен, Ицки и Матайосу находились при смерти, а Кидзуна думала, что играет в игру. В первый же день он бесследно исчез, чтобы затем объявиться возле строго охраняемого кланового музыкального инструмента. Он вытащил музыкальный инструмент на глазах собравшихся и именно тогда заявил о том, что пришел из другого мира. «Я уже вижу нестыковку». «Как-то это странно», — сказал я, и Ицки кивнул. «Если его призвали, пусть и по ошибке, то неужели у него не было оружия сразу после призыва?» И я, и Ицки, и остальные призванные священные звездные герои, включая Кидзуну, получали оружие в первый же миг после переноса из параллельного мира. Однако некий Хидемаса Миядзи не только попал в этот мир по ошибке, но и ничего не получил во время призыва. Но ведь оружие отвечает даже за перевод местной речи. Без него он не мог понимать, о чем с ним говорят. Мало того, что все перепуталось, я до сих пор ни разу не слышал о том, чтобы кого-то призвали по ошибке. Как в призыв вообще может попасть кто-то лишний, если оружие выбирает конкретного человека? Теперь понятно, откуда у Ицки подозрения. Неужели их не было у страны? Хотя здесь наверняка решили, что нет ничего страшного, раз он все равно смог присвоить себе свободное оружие. Я не исключаю, что в документах могут быть ошибки. Возможно, это не совсем правда. Предупредил Снобард. Главный вопрос не в этом. С ним можно договориться? Спросил я, и Снобард с Ларком тут же замотали головами. Поскольку этот парень увел Кидзуну прямо у нас из-под носа, он, скорее всего, тот еще мерзавец. Если бы он был готов к переговорам, то не прятал бы от нас пленницу. В конце концов, мы можем попытаться склонить его к разговору уже после возвращения нашей подруги, тем более, что Кидзуна на правах священного героя может приказать своему оружию рассудить, достоин ли злодей кланового оружия. Если достоин, то оружие не убежит от него. А если убежит, то значит, он все-таки замышляет какое-то зло. И вообще наверняка относится к авангарду волн. Сначала гении, теперь по ошибке призванные люди. Почему нам вместо этого не попадаются враги, с которыми можно договориться? Ладно, где сейчас искать этого вашего Хидемасу? Надеюсь, он на манерке прячется где-то в глуши или ушел сражаться с монстрами. Но даже я слабо верю, что он надолго оставит свою пленницу без присмотра. По словам свидетелей, сегодня он находится в замке. Может, нам просто не повезло? Хотелось бы спасти Кидзуну до того, как он нас заметит. Кстати, вдруг продолжил Ицки. Хотя нет, это мне наверняка показалось. Такого не может быть. Чего не может? Пока мы искали информацию в трактире, мне показалось, я слышал знакомые голоса. Знакомые голоса? Я перевел взгляд с Ицки на Лисию. А? Судя по ее реакции, она не понимает, о чем говорит Ицки. И чьи же это были голоса? Мне почудилось, что я слышал Маруда и остальных. Кого? Кажется, я уже слышал это имя. Видимо, это один из знакомых Ицки. Причем очень близкий, раз Ицки говорит о нем без Сана. Может быть, это Доспех? Его бывший спутник? Да, вроде бы его так и звали. Но Ицки, конечно, просто померещилось. Мы ведь в мире Кидзуны. Этот мир в последнее время не связывался с нашим, поэтому спутники Ицки не могли здесь оказаться. И вообще мы не видели их с тех самых пор, как они подставили Ицки в Зальдбуле. Что интересно, я полагал, что они будут помогать Сасуке, однако их никто не видел в окружении так-то. Конечно, я до сих пор считаю, что они, вероятнее всего, строят какие-то козни в нашем мире, но с другой стороны, сейчас Ицки не способен на ложь. Может, это тебе померещилось из-за того, что у каких-то людей были похожие голоса? Возможно. Я и сам так считаю. Ну, я пойму, если Ицуки, найдя своих спутников, захочет их наказать. Ничего хорошего от них ждать нельзя. А, мы собрали достаточно информации, но что с ней делать, непонятно. Задумался я. Сбежать мы так или иначе сможем, но вопрос в том, как добраться до Кидзуны. Если верить интуиции Рафталии, охранники могут нас заметить даже несмотря на магию и навыки. С другой стороны, мы все равно не сможем до самого конца полагаться на скрытность. Солнце уже почти зашло. Сейчас самое время приступить к делу. Сказал я. Проникнуть в секретное подземелье под покровом ночи, спасти Кидзуну и тут же уйти порталом – вот идеальный сценарий. Если будет время, можно еще отругать обладателя кланового оружия за Кидзуну или даже врезать ему, если нам не понравится его ответ. Конечно, я не уверен, что все пройдет как надо, но сидеть сложа руки еще хуже. В идеале мы сумеем отыскать относительно безопасный проход к Кидзуне и спасти ее до того, как нас заметят. С другой стороны, худший вариант – тот, в котором герой музыкального инструмента находит нас раньше времени и использует Кидзуну в качестве заложника. Конечно, если он сам приведет ее к нам на манер такта, у меня уже есть куча вариантов того, как ее спасти, но не стоит строить планы в надежде на то, что враг окажется идиотом. У меня есть стойкое ощущение того, что мы идем прямо в ловушку, но при этом мне кажется, что в случае чего сила Liberation Aura X поможет нам выпутаться из любой передряги. По битве с тактом я уже знаю, что люди из авангарда Волн не могут толком пользоваться клановым оружием, поэтому преимущество все равно на нашей стороне. И тем не менее, я, конечно, не король-мудрец, но у меня все равно зловещее предчувствие. Например, я опасаюсь, что прямо посреди боя Ларка и его товарищи телепортируют сражаться с волной, как это было во время битвы с Кё. Или что в дело вмешаются бывшие спутники Ицуки. У меня много поводов для тревоги. Вам удалось узнать, какие методы усиления оружия известны обладателю кланового музыкального инструмента? А когда Кидзуне удалось связаться с остальными священными героями, он присутствовал на их встрече. Так что он должен быть хорошо осведомлен, ответил Снобард. «Вы тоже, Грасс? И ты, Рафтали?» «Герои, которых собрала Кидзуна-сан, были не слишком разговорчивыми», — уклончиво сказала Рафтали. «Я и сам не ожидал от Кидзуны успешных переговоров. Она могла даже ляпнуть, что собирается раскрыть всем желающим секреты героев, и именно поэтому просит все рассказать». «Остальные священные герои и их спутники были возмущены просьбами», — сказала Грасс. «В результате были раскрыты только методы Кидзуны, которая пошла на это, пытаясь заработать доверие. Кроме того, кое-какие сведения утекли через бывших союзниц Йоноги и человека, который похитил косу Ларка. Возможно, что наш враг тоже их получил». «Видимо, я должен радоваться тому, что среди методов священного оружия враг знает только о тех, которые были доступны Кидзуне. Хотя, что если он как-либо вынудил других героев расколоться, прежде чем убить их? В таком случае у него может быть даже больше методов, чем у нас. Но даже если так, мне по-прежнему кажется, что он не сможет по-настоящему проявить силу кланового оружия. Даже если враг собирается поймать нас в западню, нам все равно придется рано или поздно сунуться в подземелье. И, по-моему, проще взять его штурмом, чем долго планировать и ждать у моря погоды. Конечно, враг может использовать Кидзуну как заложницу, но ему тоже невыгодна ее смерть. Польза от заложника есть только пока он жив. Как только заложник умирает, злодей тут же превращается в мишень. Наш враг не идиот. Это такт был настолько безмозглым, что не понимал даже таких вещей. Угрозу беру на себя. Мне так не нравится твоя самоуверенность. Проворчал Грасс. «Когда ты выступаешь заодно с нами, мы становимся похожи на злодеев». «Если враг использует против нас заложника, я не буду поддаваться на угрозы и сам на него насяду, чтобы мы спасли Кидзуну, пока он не пришел в себя. А плохо или хорошо я поступил, разберемся, когда она будет в безопасности. Это уже отработанная схема. Я творю зло, а Кидзуна добро. Я в этом мире все равно гость». Так что пусть на меня ставят клеймо злодея. Я не очень хочу соглашаться с тобой, но знаю, что у тебя это и правда может получиться. Ладно, поступай, как знаешь. Согласилась Грасс. Хорошо. Но помни, иногда мне приходится принимать жестокие решения. Не ожидает меня слишком многого. Наш противник не из тех, с кем можно дипломатично договориться об освобождении пленницы. Его не соблазнить ни деньгами, ни новыми методами усиления оружия. И даже если мы соберем доказательства его злодеяний, он не согласится освободить Кидзуну. Я не знаю, почему он так ведет себя, когда этому миру так тяжело. Этим он отличается от Рена, Ицки и Матаясу, которые хоть и считали себя непобедимыми игроками, но не пытались завоевать мир. А когда переговоры бесполезны, остается только силовое решение. И, скорее всего, наш враг рассчитывает на это. Я понимаю и готова ко всему. Тогда слушай мой компромиссный план. Первыми войдут Рафталия и Лисия в качестве экспертов по незаметному проникновению. Если им удастся спасти Кидзуну без нашей помощи, они это сделают и уйдут. Первая фаза моего плана – тайная операция. Возможно, если бы с нами был подонок, он бы предложил что-то получше. Если предчувствие Рафталии сбудется, и враги ее заметят, ворвемся уже мы. Тем временем отряд Ларка в качестве отвлекающего маневра нападет на здание с песочными часами. С моральной точки зрения этот план в серой зоне. Близок к черной, но в серой. Мы найдем доказательства, которые помогут нам оправдаться, так что за дипломатические протесты не волнуйтесь. Понял. А если мы победим, не страшно? Уточнил Ларк. Не страшно. Диверсии это не помешает. Главное, привлеките побольше внимания. Если эта шумиха заставит обладателя музыкального инструмента вмешаться, нам это будет только на руку. Потому что у нас будет еще больше времени для спасения Кидзуны. «Что если неожиданно появится враг, способный отбирать клановое оружие?» – спросила у меня Террис. «Хороший вопрос. В качестве страховки я наложу на всех All Liberation Auru X перед началом операции. Против такта это помогло. Воспользуйтесь этой прибавкой к силе, чтобы захватить песочные часы. Если действие ауры истечет, будьте готовы в случае чего отступить. При необходимости убегайте с помощью линии возврата и просите о помощи». Если наш враг ведет себя как Кё и подонок номер два, то в войне с ним хороши любые методы. Ларк может использовать линию возврата, чтобы переправить к часам армию своих солдат себе на подмогу. Что касается воровства оружия, то Ларку не нужно его бояться. Кажется, повышенные характеристики и опыт возвращения похищенного оружия дают иммунитет от повторной потери. Кстати, повышение Liberation Aura до уровня X значительно увеличило время действия этого эффекта. Время действия сейчас очень важно. Многое зависит от того, сможет ли второй отряд захватить песочные часы. Общий смысл моего плана в том, чтобы расшатать вражескую оборону через параллельный штурм двух точек. Если хотя бы один штурм завершится успехом, значит, не зря я всё это придумал. Кстати, Террис, если такой враг действительно появится... Я выставил большой палец и правил им по своей шее. Используй силу своего украшения и покажи, на что способна. «Да, мастер! Раз вы так хотите, я защищу остальных и уничтожу врага!» Ответила Террис, кланяясь мне. Не только я, но и Ларк посмотрел на нее в смешанных чувствах. «О, нам тоже нужно проявить себя, Рафталия Тян!» «Разумеется, мы сделаем все возможное!» Согласилась Рафталия. «Раз так, то приступим!» Объявил я. С этими словами мы начали двойную операцию.